подали фрикасе по-турецки с острым томатным соусом. Соус поразил меня гаммой ощущений. Он был превосходен. Затем последовало мясо под еще более острой приправой. Во время еды мы разговаривали о Вьетнаме, о брате Окасиди. Я понял, что он уже достаточно расслабился, чтобы перейти, наконец, к делу. «Могу я поинтересоваться посадочной полосой, которую вы построили, Билл?» — осторожно спросил я. «Конечно. Вы интересуетесь такими вещами?» «Я инженер-авиамеханик, и все, что связано с самолетами, мне интересно». «Неужели?» «Да, эта полоса была самая паскудная и тяжелая для строительства. Я никогда не строил в такой глуши. Прямо среди джунглей, лес, скалы, болота, змеи, да что там говорить?» «И все же вы построили ее?» Он улыбнулся. «Если мне платят за работу, то я ее выполняю. Но сколько раз мне хотелось плюнуть на все и смыться. Люди, работавшие вместе со мной, сводили меня с ума. Любой первоклассник умнее их в 10 раз. Работало около 1000 человек, но за день они делали столько, сколько 20 трудолюбивых ирландцев запросто сделают. 6 человек умудрились погибнуть при строительстве. Всего-то за 9 месяцев. Одних укусили змеи, другие погибли при взрывах, а один угодил под падающее дерево. Но все же вы построили ее». Он утвердительно кивнул и с гордым видом откинулся на спинку кресла. «Да, я сделал это. Я помню, во Вьетнаме строили нам посадочную полосу местные жители», — соврал я. «Первый же бомбардировщик разрушил ее, и самолет разбился». «Этого не может произойти с моей. Я гарантирую, что Боинг 747 может приземлиться на ней. А если я даю такую гарантию, то точно». Необходимо было задать главный вопрос, и я осторожно спросил. «Какой же это дурак захотел построить взлетно-посадочную полосу в джунглях?» «А зачем вам это знать?» — пожал плечами Окасиди. «В моем деле я научился не задавать лишних вопросов. Мое правило — закончил работу, получил деньги и сматывайся. Сейчас меня приглашают в Рио-де-Жанейро удлинить полосу для летного клуба. Поеду завтра, работа легкая и простая. Выпьем бренди с кофе? Почему бы и нет?» Мы сделали заказ и закурили. После некоторого колебания я продолжил. «Это важно для меня, Билл, знать, кто финансировал строительство». Он в упор посмотрел на меня. «Важно? Почему?» «Я впутался в одно дело, о котором не могу говорить», — проговорил я. «Это связано с вашей полосой. Меня страшат неприятности, и мне надо знать об этом как можно больше». Принесли кофе и бренди. Он бросил сахар в кофе, помешал ложечкой и задумался. Я не торопил его. Внезапно, как бы решившись, он пожал плечами. «Окей, Джек, только из-за того, что вы друг Тима и встретились с моим братом. Да и я уезжаю отсюда. Я сообщу вам кое-что о дорожке, но это не факты, понимаете?» Я кивнул. Он помолчал, осматриваясь вокруг, чтобы убедиться, что никто не обращает на нас внимания, склонился ко мне и, понизив голос, продолжал. «Кажется, где-то собираются совершить переворот. По разговорам этих типов, работающих со мной, можно было понять, что что-то затевается. Это мое предположение, может быть, я ошибаюсь, но думаю, все же что-то есть. Я чертовски рад, что сматываюсь отсюда завтра». Он отпил бренди и продолжал. «Строительство оплачивал какой-то Бониро Орсоко, крупный босс здесь. Он лидер левых экстремистов и страшно богат. Он может купить все, что угодно. С этого скрытого в джунглях аэродрома при наличии хорошего самолета он может держать наготове людей и оружие, чтобы ударить в нужный момент». Он медленно выпил кофе. «Знаете, Джек, я, конечно, не знаю, но думаю, что полоса построена для этого». «Спасибо. Вы сами встречались с Арсоко?» Да, каждый месяц он появлялся для проверки работы. Лицо Окасиди скривилось. Надоел он мне до чертиков. Может быть, вы мне посоветуете что-нибудь? Окасиди только свистнул. Он еще тот тип. Он крепкий, здоровый парень. Глаза как у змеи. Очень опасный тип. Хорошенький человек, искренне заметил я. Окасиди сделал еще глоток. Я не знаю, какое у вас дело, Джек, да и не хочу знать, но остерегайтесь его. Две девицы присоединились к нам, и мы начали пить по-настоящему. Позже мы вроде были уже у них. В отель мы вернулись в 3:40 ночи. Ну и ночка, простонал Окасиди, когда мы прощались. Пока, Джек, я уезжаю рано. Спокойной ночи. И больше я его не видел. Пройдя в номер, я упал на кровать и мгновенно заснул.